Я повернул ключ в замке. Едва за мной захлопнулась дверь, как из-за полумрака и прохлады прихожей, так контрастировавших с раскаленными от жары улицами, да и из-за запаха кожи, характерного для квартиры Рокруа, мне показалось, что я снова окунулся в прошлое. Это было все равно, что провалиться вдруг в колодец или в воздушную яму. Ощупью, вытянув руки, я продвигался вперед и наткнулся на створку двери. Лучи солнца проникали сквозь занавеси большого кабинета в форме ротонды. Я зажег лампу. В своей спальне и в комнате, где хранился архив Рокруа, Гита забыла потушить свет. С минуту я колебался. Открыть занавеси, ставни и окна или оставить закрытыми. В комнате с архивом я решил проверить, действует ли еще потайной механизм, как называл его Рокруа. Я помнил, где находится кнопка. Внизу, на левой стене, рядом с розеткой. Я нажал кнопку. Панель с книжными полками медленно сдвинулась в сторону, открыв проем шириной не более метра, куда я вошел. В темноте я нашарил выключатель. Под потолком в лампочке без абажура вспыхнул свет. Лестничная площадка, выложенная черной и белой плиткой, не изменилась. Те же серые стены и перила из кованного железа, там, где начинались ступени. Лестница спускалась вниз до первого этажа, где когда-то, очевидно, был магазин. Матовые стекла его, окон и двери выходили на улицу Монсо. Но Рокруа распорядился забрать этот выход наружной решеткой, которая проржавела еще 20 лет назад. Я вошел в смежную комнату. В люстре, освещавшей все вокруг зыбким светом, мигала единственная сохранившаяся лампочка. Все оставалось, как было. Диван со спинкой, обтянутый голубым мальтоном, и белые занавески, ночной столик и лампа у изголовья. Не удержавшись от искушения, я толкнул дверь в ванную комнату. Свет там не горел. Но в полумраке я разглядел ванну, трехстворчатое зеркало и умывальник. На полочке кисточка и механическая бритва старого образца. Я пытался вспомнить, не мои ли они. Я лег на диван, как 20 лет назад. В этой комнате я провел последние дни моей парижской жизни. Я все рассказал Рокруа, и он предложил мне это убежище. А потом однажды вечером проводил меня на вокзал Сен-Лазар. В качестве подъемных он дал мне 5000 франков, которые позднее, когда я начал зарабатывать деньги своими книгами, я собирался ему вернуть. Но он не принял бы их. А мне мало-помалу все это стало казаться таким далеким, словно было в какой-то другой жизни. Мысль об Англии пришла в голову именно Рокруа. Прощаясь на перроне, он пожелал мне удачи. До Гавра я доехал стоя. В этот день, первый день июльских отпусков, поезда были забиты. Я выдвинул ящичек ночного столика, темные очки, мои. Уезжая, я забыл их здесь. Я протер стекла, покрытые слоем пыли, надел очки и подошел к зеркалу, висящему на стене. Я хотел увидеть себя в этих темных очках, увидеть себя таким, каким я был 20 лет назад. Когда стемнело, я распахнул окно и двери большого кабинета ротонды. Пагода напротив мерцала фосфорицирующим светом. Начавшийся ливень освежил воздух. Я растянулся на диване и стал листать досье. Мне хотелось добраться до сути постепенно, ведь в этих листках папиросной бумаги сохранилась частица моей жизни, и мне надо было привыкнуть к тому бесстрастному освещению, в каком были представлены здесь люди, с которыми я встречался, события, в которые я был замешан, и подробности до сих пор мне неизвестны. Телефонный звонок. Я встал и оглядел кабинет. Потом побежал в спальню Гиты Ватье. Там, идя по следу телефонного провода, я наконец обнаружил аппарат под ночным столиком. Алло, это вы, Жан? Я узнал голос Гиты. Да, и я. Как у вас дела? Я в Биарице, у сестры. Вы перебрались ко мне? Перебрался, но обещаю вам не устраивать беспорядка. Это не имеет ни малейшего значения. Я буду приходить только днем. Очень уж жарко. Оставайтесь на ночь. Мне не хочется, чтобы без меня квартира пустовала. В таком случае не беспокойтесь. Я останусь ночевать. Вот и ладушки. Вы не слишком скучаете? Ничуть. Я нашел темные очки, которые забыл здесь 20 лет назад. В потайной комнате. Она рассмеялась. Представляете, я никогда не захожу в ту часть квартиры. Воображаю, какая там пылища. Так или иначе, механизм срабатывает, как прежде. И снова ее смех. Досье прочитали? Еще нет, мне немного страшно. Прочтите. Потом скажите мне свое мнение, и я позвоню вам завтра в это же время. До свидания, милый Жан. До свидания, Жил. Я прошел по коридору в кухню. Со временем Рокруа ее побелили заново. Окно было приоткрыто. Оно выходило во двор. Внизу у Рокруа был гараж. Я подумал, не стоит ли там все еще его санбим. Я открыл холодильник. Там хранились бутылки апельсинового сока. Взял одну. Вернувшись в кабинет Ротонду, я заметил на одной из книжных полок три моих романа. Три первые Джарвиса. Меня это слегка приободрило, потому что я перестал понимать, кто же я такой. Чтобы приободриться окончательно, я решил было позвонить жене. Но от этой квартиры Клостерс был так отдален в пространстве и во времени. Ливень перестал. Пагода отражалась в мокром асфальте улицы Курсель. Я снова улегся на диван и стал листать досье, читая наугад страницы папиросной бумаги. На одной из голубых папок досье Рокруа крупными буквами написал имя Бернард Фармер. В папке лежал листок с машинописным текстом от 24 мая 1945 года. 24 мая 1945 года. Я, Марсель Гали, главный комиссар полиции, продолжая дознание по делу Фармера, Бернарда Ролфа по прозвищу Мишель, проживающего в Париже по улице Ла Помп, 189, 16 округ, и находившегося в бегах, констатирую, что для дачи свидетельских показаний вызвана мадемуазель Шевьер, Кармен Ивет, артистка, родившаяся в Париже 4 августа 1925 года, 10 округ, ныне проживающая по улице Ларешфуко, 40, 9 округ, который зачитан, переданный нам запрос, и которая присягнула говорить всю правду и ничего, кроме правды. Она показывает. Я познакомилась с месье Бернардом Фармером в сентябре 1943 года в кабаре Этенцель по улице Мансар 9 в Париже, 9 округ. Я выступала танцовщицей в ревью, которые показывали в этом заведении. Позднее я вступила с Бернардом Фармером в связь, которая оборвалась в августе 1944 года, когда он уехал из Парижа. Никакие дела месье Фармера мне неизвестны. Я знала, что он располагает очень большими деньгами, но никогда не спрашивала, откуда они у него. Месье Люсьен Блен, один из друзей, с которыми он меня познакомил однажды, объяснил мне, что месье Бернард Фармер перепробовал множество профессий во Франции и в Англии. Сам месье Фармер говорил мне, что у него в Париже картинная галерея, и он торгует картинами и антикварной мебелью. Я знала, что на Елисейских полях в доме 76 у него контора под аркадами Лидо, потому что он несколько раз назначал мне там свидание. Мне не было известно, что это контора черного рынка. Он всегда бывал там один, и контора казалась заброшенной. Словом, я могу сказать, что мои отношения с месье Фармером были чисто личными, и мне трудно сообщить вам что-нибудь о его делах. На другой голубой папке все тем же торопливым почерком Рокруа было написано мое имя – Жан Декер. В папке было несколько машинописных листков. Выписка 5 июля 1965 года. Уголовная полиция, бригада полиции нравов, Жан Декер. Родился 25 июля 1945 года в Бульон-Бьянкуре, департамент Сена. Домашний адрес с 11 апреля 1965 года, Париж, 17 округ, улица Труайон, 1 бис, отель «Триумф». В гостиницах были обнаружены две регистрационные карточки на имя Жана Декера, заполненные им в июне сего года. 7 июня 1965 года в отеле-ресторане «Пти-Риц», авеню 11 ноября 68 в Ла-Варен-Сент-Илере, департамент Сена и Марна. 28 июня 1965 года в отеле «Молоков», авеню Раймона, Пуанкаре, 3, в Париже, 16 округ, где он указал свой домашний адрес, авеню Родена, 2, 16 округ. В отеле «Пти-Риц» и в отеле «Молоков» с ним была девушка лет 20 среднего роста, брюнетка, глаза светлые, приметы которой совпадают с теми, которые в своих показаниях назвал месье Денье. Консьерж, дома 2 по авеню Родена, Париж, 16 округ. До настоящего времени личность девушки не установлена. На другом листке. Лист дела номер 29. Расположение гильз. Были обнаружены три гильзы, соответствующие трем пулям от трех произведенных выстрелов. Одна обнаружена на полу между пепельницей, упавшей рядом с правой рукой Людовика Фуке, и креслом. Две другие обнаружены на кресле между головой убитого и левым подлокотником. С точки зрения возможных гипотез относительно того, как именно произошло убийство Людовика Фуке, интерес представляет показания месье Розана, проживающего на четвертом этаже дома 2 по авеню Родена. Судя по чередованию звуков, ему слышных, можно заключить, что сначала был произведен первый выстрел, которым месье Людовика Фуке был убит. Потом, через короткий промежуток времени, произведены еще два выстрела. В самом деле, в показаниях этого свидетеля читаем. «Около 23 часов я услышал довольно сильный шум, как если бы на пол опрокинули мебель, а спустя секунд 30-40 два более коротких и глухих удара. Два этих удара последовали без перерыва один за другим. Я тотчас определил, что они доносятся из квартиры Хейвордов. Я не придал никакого значения этим звукам. А потом уже утром узнал, что произошло у Хейвордов, и сразу подумал. Около 10 часов вечера я вышел из дома Рокруа на поиски какого-нибудь ресторана или кафе и, проходя мимо пагоды, понял, почему она так выделялась в темноте, что мне даже показалось фосфорицирующей. На нее был направлен свет Юпитеров, установленных на улице Рембрандта.